Глава 6. Красный город встретил Шиёна запахом пряностей. Пахло имбирем и кассией, гвоздикой и бадьяном. Красный город – город купцов. Через него шли торговые пути в остальные города и далекие страны, о которых Шиён знал мало. Как-то учитель рассказал о стране, где живут люди с пёсьими головами, и изобразил их лающий язык. У костра охранники рассказывали, что за горным перевалом, рядом с Красным городом, находится страна, где не растет ни одного дерева. Нет городов, и все жители пасут огромные стада коней. Хун Синь шел рядом и рассказывал обо всем, что встречалось им на улицах. Чаще всего тут строили склады и лавки, где можно найти изделия ремесленников со всего света. У каждого такого магазинчика Хун Синь останавливался и начинал перечислять все выложенные под навесом товары, восхищенно охая. Шиён понимал, что друг хочет отвлечь его от мысли о разговоре с Ван Лин. Она решила остаться в Красном городе и согласилась стать невестой Джана. Шиён радовался, что мечты подруги сбылись, но сам остаться в городе отказался. Он попросил Хун Синя проводить его до монастыря, где его научат второму зрению. Теперь можно было не тревожиться о Ван Лин и заняться своими проблемами. Монастырь находился недалеко от Золотого города, и они решили попытать счастье и найти караван туда. Все-таки в Красном городе шансов сделать это больше, чем в Синем. В ресторане гостиницы, где останавливались купцы, им повезло. В большом, богато украшенном росписью морских сражений зале, за одним из столиков, сидел купец из Золотого города. Лысый толстый старик в желтом халате, с вышивкой золотыми нитями, пил зеленый чай. Он недовольно буркнул, когда Хун Синь к нему обратился. «Мы ищем караван до Золотого города. Мой уважаемый друг – отличный воин. Он ученик великого Дэн Фэя, и у него есть рекомендация от хозяина каравана Джана». Презрительный взгляд толстяка опалил лицо Шиёна даже через повязку. «Я Лао Вэй, поставщик приправ для кухни наместника Золотого города. И охрана моего каравана лучшая. Я не беру туда, кого попало. Если хотите ехать с моим караваном, то платите за проезд. Цена 10 монет за место». «Так дорого?» — не сдержал удивления Хун Синь. «Попробуйте найти дешевле», — усмехнулся Лао. «Даже купцы из Золотого города затаились здесь и боятся возвращаться домой. Ходят дурацкие слухи, что лидер заговорщиков Инь Жен порвал охрану дворца наместника голыми руками. Меня это не пугает. Больший страх мне внушает потеря денег и влияния при дворе. Я должен первым заключить контракт на поставку специй новому наместнику». Противный толстяк был прав. Это единственный караван, который рискнул вернуться в Золотой город. Пришлось отдать за участие в нем все деньги, что они заработали у Джана. Хун Синь утешил Шиёна тем, что им все равно придется покинуть караван гораздо раньше прибытия в Золотой город. А такое работодателю вряд ли понравится. Денег бы сбежавшим по пути охранникам не заплатили, да и такой противный караванщик мог нажаловаться на них другим купцам. Так что даже хорошо, что они поедут, как обычные пассажиры. В речах Хун Синь не чувствовалось злорадства, но почему, Шиён так и не понял. Караван отходил утром. Ночевать они напросились к Джану. Денег на гостиницу теперь не было. Ван Лин хвостиком ходила за Шиёном и рассказывала, что ее комната расписана ирисами, а по дому ей помогают служанки. «Мой свадебный наряд уже начали вышивать, а в храме нам рассчитывают счастливый день для свадьбы. Как думаешь, начало зимы подойдет или лучше дождаться, когда расцветут сливы? Решай, как нравится тебе. Я бы хотела, чтобы ты был на моей свадьбе. Ты мне как брат, единственный близкий человек. Я не знаю, как дела пойдут в храме. Ты бы мог пожить пока здесь». «Я очень за тебя рад, но не могу сидеть тут без дела 2 месяца». Ван Лин обиженно запыхтела, но ничего не сказала. Шиён признался себе, что день, что он провел без нее, показался ему странным, словно он снова лишился языка и стал еще более немым и слепым, чем до этого. Но держаться за полы халата Ван Лин он не мог. Ему пора стать самостоятельным. Он не может остаться здесь и жить за счет Джана. Да и Хун Синь отправится по своим делам, так и не показав, где учат второму зрению. Утром Ван Лин не вышла их провожать. Серьезно обиделась на то, что они ее бросают. «Женщины вечно вывернут все так, что ты окажешься виноватым», — зевая бросил Хун Синь, заметив, как топчется на выходе Ши Юн, прислушиваясь, не раздадутся ли знакомые шаги. Караван Лао Вэя оказался небольшим. Всего 8 грузовых верблюдов. Зато охраны 20 человек и десяток пассажиров, которые рискнули отправиться в Золотой город. Хун Синь перед отправлением дал Ши Юну сверток ткани. «Что это?» «Халат. Взял нам пару чистых в доме Джана. Он не черный?» «Я немного чувствую цвет. Этот словно жжет». «Ого, это здорово! Ты уже сейчас чувствуешь ци предмета и сочетание потоков в его цвете. Думаю, твое обучение пройдет без сложностей. Давай я помогу тебе переодеться. Ну, нельзя же носить только черное. Красный тебе к лицу». Ши Юн тяжело вздохнул и залез на верблюда. Горьковато запахло шерстью. Запах не был противным, но почему-то сильно забивал Ши Юну нос, не давая возможности унюхать хоть что-то другое. Все ехали тесной группой. Дорога проходила через пустыню, за которой шли поля, что тянулись до невысоких, поросших деревьями и кустами гор, за которыми уже начинались леса и озера, относящиеся к Золотому городу. «Красный город самый слабый. Город купцов. Большая часть их войска — наемники. Они скорее будут торговаться о наилучших условиях с Золотым городом, чем вступят в бой. Потому их и не тронули пока. В Черном городе много производств и живут мастера, но воинская мощь еще хуже, чем у Красного. Зато они люди резкие и ценят свою свободу, как никто другой. Да и город защищен ущельем, где можно зажать противника. Про Белый город я слишком мало знаю, но, говорят, белые душители оттуда, а они принимают заказы на самые сложные убийства», — рассуждал Хун Синь, топая рядом с верблюдом Ши Юна. В караване не было повозок, а верблюды все как один отказывались вести Хун Синя. Впрочем, лошади тоже его не подпускали и норовили укусить или легнуть. «Что я им сделал-то? Я люблю животных. Почему такая черная неблагодарность в ответ?» — сокрушался Хун Синь. «Как же дойдешь? Это же далеко». «Не переживай, мой юный друг, я привыкший. К тому же и не придется этого делать, потому что...» Хун Синь оборвал фразу и продолжил громко. «Все будет хорошо». В конце дня устроили привал. Ши Юн спешился и сразу почувствовал запах зелени. Пустыня осталась позади. Рядом кряхтел и охал, разминая уставшие ноги, Хун Синь. Немного подумав, Ши Юн достал кисть и написал иероглиф «Пинь-инь» — «Лечение», направив его на страдающего от боли в стертых ногах Хун Синя. «О, как же хорошо! Я вновь обязан тебе моей жизнью! Ты избавил меня от таких страданий!» Пока Хун Синь радовался, Ши Юну пришлось сесть на землю, так как его ноги ослабли. Получается, лечение потребовало гораздо больше его ци, чем огонь или свет. Впрочем, слабость скоро прошла, и они отправились ужинать. Оказалось, что в этом караване питание путников – забота самих путников. Ши Юн порадовался, что в его сумке оказались яйца, которые он утащил с кухни Джана перед уходом. «Безобразие! Мы отдали такие деньги! Да нас свининой должны кормить! Какой же жадный человек этот Лао!» «Ну ничего, посадишь дыню – получишь дыню, посадишь бобы – получишь бобы», – сказал Хун Синь. «Пока ты медитируешь, я, пожалуй, прогуляюсь по окрестностям». Соскучился в пустыне по зелени. Послушав удаляющиеся шаги, Ши Юн решил, что ему и правда пора помедитировать. Дорогой он думал о Ван Лин, вспоминал их детство, как часто они дрались и ссорились. Они были очень разные. «Нюня и зануда! Вечно жалуешься учителю, что я тебя бью. Может, не зря тебе язык отрезали?» «Дочь Чанфу, только орешь и дерешься, безмозглая курица». «Сам ты курица!» — кричала Лин и хваталась за метлу или бамбуковую палку, бегая вслед за уворачивающимся от нее Юном, пока их не разнимал учитель. «Глупые дети, разница между вами не повод для ссор. Когда вы это поймете, то станете значительно сильнее». Кто бы мог подумать, что учитель окажется прав, и противоположности дополнят друг друга, помогая во всем. Теперь Шиён снова стал половинкой, и это надо восполнить. Он сел и сделал глубокий вдох, чувствуя, как иголочки силы побежали по уставшему в дороге телу. Тьма вокруг расступилась под лучами золотистого света. Из нее появился дракон. Он немного подрос. Дракончик радостно закружился вокруг Шиёна, взмахивая белыми крыльями. «Смотри, как могу!» Протяв колон и выпустил из ноздрей огненные струи. «Здорово! А как насчет лечения?» «Лечения? Ну нет! Думаешь, разок кого-то вылечил от боли в ногах, и я сразу стану великим лекарем? Нет! Это так не работает! Сколько тебе пришлось потрудиться, чтобы у меня появились крылья? А я, между прочим, и так был воздушным! Лечить я не умею и не хочу! Думаю, тебе придется очень постараться, чтобы это изменить!» «Жаль! Интересно, а можно вырастить новые руки?» «Возможно, если твоя мама ящерица». У Шиёна защекотало в носу, и он чихнул. Дракончик исчез. Рядом пахло лисицей. В лагере было тихо. «Спать пора. Ты бы лег, а то так неудобно», — сказал Хун Синь. Похоже, он успел вернуться с прогулки. Шиён кивнул и устроился на разложенных у походной жаровни циновках. Разбудили его крики и возня. Кто-то рядом мычал и елозил по земле. «В красном не трогайте, это наши». «Ты не ошибся? Тот с повязкой на глазах пахнет человеком». За него попросили. Незнакомые голоса перекликались по всему лагерю. Шиён понял, что караван захватили разбойники. Он встал и достал перо, собираясь вступить в бой, воспользовавшись тем, что его не связали. Тут его дернули за рукав халата. «Сиди, не мешай, нас не тронут». «Неужели тебе жалко этого жадного торговца? Он сам виноват в своей беде», — сказал Хун Синь. «Это твои проделки? Я думал, ты ученый, а не разбойник». «Я ученый, но жизнь свела меня с родичами. Я решил им помочь. За это они помогут нам. За людей не переживай. Они просто лишатся некоторой части своих богатств. Убьют только тех, кто будет сопротивляться». «Предатель, я не собираюсь пособничать бандитам». Шиён выпустил знак огня, и тут же что-то обрушилось ему на голову сзади. Сознание померкло. Очнулся он уже связанным, его куда-то везли в телеге. Слышно было, как ветер шелестит в бамбуковой роще. Рядом раздалось недовольное пыхтение Синя. «Вот зачем ты так? А вдруг я бы силу не рассчитал?» «Да, был неправ. Надо было тебе все раньше рассказать. Но я побоялся, что не поймешь. Люди — странные существа. Вы легко убиваете друг друга, но если убиваем мы, то это приводит вас в ужас. Я обманул тебя. Второму зрению тебя не обучат в монастыре. Этот секрет знают только в городе Лисоборотней. Туда-то мы скоро и прибудем. Я попросил нас встретить и проводить», — бормотал извиняющимся голосом Хун Синь, развязывая веревки на Шиёне. Тут где-то позади раздалось лисье тявканье, а потом человеческие вопли, треск ломаемого бамбука, и до Шиёна донесся запах дыма. «Это Сиджи!» — закричал Хун Синь. Заревел зверь, и в ответ кто-то заскулил. Треск дерева, повозка дернулась и остановилась. Шиён поднялся и достал кисть, прислушиваясь, чтобы понять, куда атаковать. «А ну стойте, поганцы! Мерзкие йокаи! Куда вы дели моих друзей?» — зазвенел сталью знакомый голос. «Да это госпожа Ван Лин! Госпожа, мы тут! Нас никто не похищал!» — закричал в ответ Хун Синь, забравшись на повозку и подпрыгивая. «Братик, я вам хвосты поотрываю! А ну, кыш, зверье!» Утихомирить Ван Лин удалось не сразу. Она еще долго рвалась набить рожу предателю Хун Синю. «Так и знала, что нельзя отпускать вас вдвоем. Ты сбежала от Джана?» «Нет. Просто отправилась проводить тебя в храм. Все равно свадьба будет только в начале зимы». Шиён не поверил, понял, что Ван Лин врет. Знал он эти смущенные нотки в голосе. Да и Сиджи взрыкнул недовольно. Этот зверь ложь не переносил. «А Сиджи откуда?» — спросил Хун Синь, с восторгом похлапывая волшебное животное по чешуйчатому боку. «Джан подарил. Так, хватит меня допрашивать. А ну-ка быстро рассказывай, что связывает тебя с бандой красных халатов и этим выводком лисиц-оборотней». «Эти, как ты говоришь, лисицы и есть банда. Каюсь, я один из них. В некотором роде, конечно. Они мои соплеменники. Боюсь, это будет длинная история. «Ничего, я узнала у рыжих, что в город Йокаев мы попадем только к вечеру. Так что можешь приступать к рассказу. Помни, что Сиджи различает ложь и правду, так что не ври, если не хочешь, чтобы он проткнул тебя рогом». Хун Синь запыхтел, но выпросил себе место на широкой спине Сиджи и начал историю. Когда-то давно, 100 лет назад, не меньше, бродил по миру великий воин Дэн Фэй. Его слава еще не достигла Золотого города, но он совершил немало хороших дел и поучаствовал в нескольких битвах. В том году начало лета оказалось дождливым. Бесконечные потоки воды изливались с неба, превращая горные ручьи в полноводные реки, бурлящие, несущие грязь с предгорий, смывающие и закручивающие в водоворотах все на своем пути. В провинции Синего города передвигаться можно было только на плоскодонках и джонках. Множество крестьян и фермеров потеряло свое жилье и хозяйство. Дэн Фэю не раз приходилось видеть плывущие и зацепившиеся за стволы трупы утонувших людей и животных. От обилия незахороненных по правилам мертвецов расплодились падальщики Тими Марё. Эти отвратительные существа настолько обнаглели, что жрали покойников, не скрываясь от живых. Дэн Фэю платили за голову каждого убитого йокая. Он исследовал островки суши вокруг города, где могли затаиться со своей добычей Тими Марё. На одной из таких возвышенностей Дэн Фэй нашел умирающую женщину. Халат ее был разодран, а в прорехах виднелось израненное острыми камнями тело, из которого текла кровь. Самая страшная рана была на голове. Кровь из нее пропитала длинные волосы. Раненая, заметив его, попыталась отползти. Дэн Фэй подумал, что затуманенные смертью глаза женщины увидели в нем Тими Морё, но когда красавица захрипела и глаза ее остекленели, она превратилась в лисицу. Красный халат ее зашевелился, и оттуда выбрался мокрый лисенок, которого мать прятала в складках одежды. Лисенок был совсем плох, бурный поток оставил на нем и его матери кровавые рваные раны, но ему повезло больше. Мать постаралась спасти его, превратившись в человека и закрыв от ударов своим телом. Шерсть лисенка была вся в крови, глаза закрыты от боли. Он жалобно поскуливал, словно плакал младенец, зовущий мать. «Похоже, без матери он долго не проживет», — решил Дэн Фэй. «Он мог бы поплыть дальше. Какое ему дело до погибших наводнений йокаев?» Он взялся за шесть, чтобы оттолкнуться от острова. Тут лисенок открыл глаза и посмотрел на него. Это был взгляд полной боли и одиночества. Взгляд маленького ребенка, потерявшего мать. Дэн Фэй сплюнул и вернулся на остров, подобрав лисенка и завернув его в свой халат. Он тогда поделился с умирающим детенышем своей ци, накормил и выходил. Когда лисенок выздоровел, то обернулся мальчиком, и Дэн Фэй отвел его в монастырь недалеко от Золотого города. Там с почтением относились ко всем носителям ци и уважали воина Дэн Фэя, так что взяли на себя заботу о ребенке, дав ему фамилию и имя Хун Синь. Поделившись своей ци, Дэн Фэй установил с маленьким оборотнем связь. Хун Синь рос и всегда знал, что с его спасителем все хорошо. Но прошло 100 лет, и Хун Синь почувствовал, как ци Дэн Фэя стала слабеть. Он решил отправиться в путь и найти спасителя, чтобы, наконец, отблагодарить и выразить свое уважение. Дэн Фэй стал уже известным учителем, и все знали, что он ушел отшельником в горы рядом с Синим городом. Увы, караваны туда не ходили, и от Синего города Хун Синь шел пешком и почти сразу нарвался на банду красных халатов. Те оказались его родичами. Люди изгнали лисоборотни с обжитых мест, и те скитались, выживая за счет грабежей человеческих караванов. Хун Синь оказался среди своих. В монастыре, где он жил, к нему относились хорошо. Там он учился, а потом помогал ученым собирать сведения о ци. Но никогда он не чувствовал себя там среди своих. Словно невидимая стена стояла между ним и людьми. Как бы хорошо они к нему ни относились, чувствовалось, что не считали его равным себе. Для них он так и остался ручной зверюшкой. Среди кицуне он понял, чего ему не хватало всю жизнь. Понимание его звериной части. Но ци продолжала убывать. И Хун Синю пришлось расстаться с бандой лис, после чего он попался глупым великанам, которые захотели его сожрать. От них его спасли Ван Лин и Ши Юн, от которых он узнал, что Дэн Фэй умер. Но у Хун Си не остался шанс выплатить долг, помочь ученикам спасителя. Он знал, что в городе Йокаев можно выучиться второму зрению. Он уговорил Кицуне поделиться знанием с человеком взамен на помощь с богатым караваном. За ужином он подлил в котел охранников сонное зелье, а потом дал знак бандитам. «Я просто хотел вам помочь», — закончил свой рассказ Хун Синь. «Ничего вам не рассказывал, чтобы ваша совесть не страдала». «Хороша помощь. Теперь мы связаны с бандитами. К тому же я не уверена, что можно верить лисам. Может, ты заманиваешь нас в город Йокаев, чтобы сожрать?» «Фу, я не людоед, чтобы жрать человечину». «Послушайте, мы просто ограбили того напыщенного торговца. Даже не убили никого. Мы приедем в город, и Тэнко научит Ши Юна видеть Ци. Думаю, ради этого можно рискнуть. Впрочем, ты можешь вернуться к своему жениху прямо сейчас. Вот еще. Отдать тебе братика на съеденье? Ты согласен с этим прохвостом, Юн?» Кроме удара по голове, он пока не сделал мне ничего плохого. Он мог опоить и нас, и убить давным-давно. Я рискну. «Ты стукнул Ши Юна по голове? Да он и так разумом не силен. Тебе конец, рыжая морда. Я тебя на опушку для зимнего халата пущу». Запахло дымом. Послышался треск и вопли спасающегося от разозленной Ван Лин оборотня. Ши Юну же очень хотелось верить оборотням. И если в их городе действительно живет божественный лис Тэнко, то это вполне может быть правдой. Божественная сила многое может. Для нее нетрудно заставить слепца видеть. Ши Юн чувствовал, как его наполняет радость от возвращения Ван Ли и, возможно, исполнения мечты о возвращении зрения. Стараясь успокоиться, он сел в позу лотоса и стал следить за дыханием. Появившийся из темноты дракончик закружился в воздухе. «Не верится, что я смогу видеть». «О, ерунда! Ты даже летать сможешь, если будешь стараться и тренироваться чуть больше. Сколько можно тратить время на всякую ерунду? Так я никогда не вырасту. Давай после обучения спалим деревню Йокаев. Думаю, победу над бандой красных халатов точно запишут в книгу славы синего города. А может, еще и красного. Представляешь, как сразу поднимется твой статус среди воинов. Никто точно не будет над вами с Ван Ли хихикать». «Ты обезумел? Я не совершу такой подлости». «Ну, ты забываешь, что я — это ты? Так что задай этот вопрос себе. Разве тебе жалко этих вонючих лисов, которые грабят людей? Что они по сравнению с той силой, что ты обретешь?» Ши Юн закрыл уши руками, чтобы не слышать дракона, и очнулся. Телега вновь двигалась. Скоро они окажутся в городе Йокаев.